Глава 19. Во все стороны свистнули осколки, застучали по заборам. Я даже услышал, как со звоном рассыпалось стекло. Один из бандитов жутко заверещал. Тонко, на грани с ультразвуком. Фред рванулся, и я понимал его желание подбежать, посмотреть, что случилось, возможно, помочь. Но я только схватил его за плечи и вдавил в землю, не давая подняться. «Ты чего?» — заорал он. «Там же пацаны! Второй взрыв, может быть!» — ответил я. «Психология! После первого все бегут помогать. Вот тут и второй». На самом деле, для второго взрыва СВУ могут настроить чуть иначе. Когда, скажем, все уже расслабились и ходят в полный рост, или устроить после этого третий взрыв. Но у меня вообще было подозрение, что это не растяжка, а просто гранату бросили. Из окна сарая или еще какого-нибудь укрытия. Прошла минута. Другая. Но ничего не происходило. Никто не стрелял, не шумел, только раненый продолжал визжать. Для надежности нужно было выждать хотя бы 5, но бандит так орал, что я понял, еще немного, и он соберет вообще всех зомби в окрестностях. И тогда придется сваливать. А мне все-таки надо было, чтобы бандиты осмотрели дом и убедились, что в нем находилась стоянка ЧВКшников. Пошли. Я поднялся, перехватил автомат на изготовку и подошел к воротам. В целом остался только один из бандитов, которого от взрыва прикрывали ворота. Он сидел на земле, зажмурившись и закрыв уши ладонями. Похоже, был в шоке. Второй, тот, что вломился во двор, лежал нашпигованный осколками. Уже готов. А вот третий орал, зажимая рану на животе, и его куртка быстро пропитывалась кровью. На нем плитник был легкий, с пластиной, которая только грудь закрывала. Из него торчала пара осколков, броня их сдержала. Но по животу прилетело порядком. «Тихо, бля!» — наклонился Фред и потряс его за плечи. «Тихо!» Но тот продолжал визжать. Судя по тому, как воняло кровью и дерьмом, смысла пытаться тащить бандита до дачного, чтобы сдать на руки хирургам, не было. У него там все кишки должны быть порваны. И я ощутил на секунду мстительное удовольствие. Когда меня с дыркой в животе привезли, оперировала полная бригада. Без оборудования практически, конечно, но там были опытные хирурги. А сейчас из медицинского персонала в деревне осталась Саша, да еще пара санитаров. Остальных они сами на другую базу вывезли. В рабство. Со двора послышался шум. Я выглянул и увидел, как те двое бандитов, что пошли в обход, одновременно перепрыгнули через забор и замерли, держа автоматы на изготовку. «Эх вы, вояки-забияки, понятно же и тупому ежу, что в первую очередь надо искать укрытие, а вы тут как два памятника стоите. Его добить надо», — проговорил я, ткнув Фреда в плечо. «Не дотащим». «Не надо!» — завизжал бандит. «Не надо, я дойду, спасите только!» Фред поднялся, посмотрел на своего товарища, даже вроде как вскинул автомат, но целиться в него не стал. Потом покачал головой и повернулся ко мне. «Я не могу», — сказал он. Я просто вскинул оружие, практически не целясь, ткнул пламегасителем в висок бандита и нажал на спуск. Треснул одиночный выстрел, и парень опрокинулся на бок. Да так и остался лежать. Мне-то их не жалко совершенно, к тому же теперь бандитов еще на двое меньше, что само по себе неплохо. Импортные сделали часть моей работы, как бы теперь на растяжку не нарваться самому. Но ладно, пока идем. Я наклонился над проходом и увидел вырытую ямку и обрывки лески. Растяжку они тут поставили, вот и все. Нет здесь никого, иначе мы сейчас все уже были бы мертвы. А этот бандит вломился резко, штурмовать собирался, вот и сорвал. Ну и кончилось для него все плачевно, конечно. «Идите в дом», — проговорил Фред. «Я кормом займусь». Хотелось снова завести телегу о том, что, мол, не пойду я никуда, но на этот раз решил промолчать, тем более, как мне казалось, никаких особых сюрпризов впереди больше не ожидалось. Я переступил через труп первого бандита и, внимательно глядя на землю, прошел вперед к крыльцу. Тут никаких растяжек не оказалось. Но они могли еще и дверь заминировать, причем я бы там не банальную гранату поставил бы, а клеймора. Убойная штука, почти 700 граммов взрывчатки и столько же стальных шариков в передней части. Нацеленный взрыв. Вопрос только в том, есть эти штуки у них или нет. Нет уж, дверь я открывать так просто не буду. Не хочется мне на сюрпризе от своих возможных союзников подорваться. Двое бандитов, что заходили в обход, подошли ко мне. Оба держали оружие на изготовку. Полезная привычка, если бы они еще и под ноги смотрели бы перед тем, как куда-то ступать. «Веревка есть у кого-нибудь?» — спросил я. «У меня-то привычка уже была всегда с собой моток прочного шнура таскать. Чтобы двери перевязать, скажем, а если его в несколько раз сложить, то вполне можно и из окна спуститься». «У меня есть», — проговорил один из них, запустил руку в карман и вытащил моток шпагата. «Давай», — протянул я руку. «А теперь отошли и сбоку встали». Сам же я подошел, намотал конец шнура на дверную ручку, причем нормально, так, чтобы не соскользнуло. Теперь надо было нажать на нее. Но страшновато было, если честно. Если там граната на рычаге стоит, то ебанет. Особенно если гранаты с нулевым замедлителем. Нет, ничего не случилось. Я же двинулся к углу дома, после чего крикнул. «Все нахуй с пляжа, свалили!» Выждал с полминуты и дернул. Дверь полностью открылась, ударившись о стену, но снова ничего не произошло. Оставалось только ждать. Минута. Другая. «Эй, край!» — послышался с противоположной стороны дома крик. «Можно идти?» С одной стороны, если там стандартный натяг-разгрузка, то ничего уже не произойдет. А с другой, если что-то с замедлителем. Да и вообще, мины бывают разные, с датчиками, лазерными, движения и тому подобное. Такого говна очень много изобрели. «В мире вообще очень много оружия». «Можно», — все-таки ответил я. Мы двинулись внутрь, причем первыми я снова пропустил бандитов, вошел следом. Посмотрел на дверной проем справа, слева нет ничего, никаких растяжек. Но все равно, блин, один раз на молоке обожжешься, потом всю жизнь на воду будешь дуть. Бойцы прошли в комнате, а я двинул в гостиную и увидел на столе кучу пластиковых упаковок от западных сухпайков, а точнее, как их называли там, MRE. Они, кстати, неплохие, но в отличие от наших, потом проблемы могут быть со стулом. Запор от них жесткий. Я пробовал пару раз, когда трофеи нам доставались. Хотя, может быть, оно просто не для русского желудка. «Они тут были, пацаны!» — крикнул я. «Идите сюда!» Бандиты вышли. Один даже подошел, взял пакет, зачем-то обнюхал. Хотел узнать, как давно ели, что ли. «Так это ж просто внешняя оболочка, не пакет с едой. Хотя импортные и тут послушали меня». Оставили явные следы своего проживания, причем так, чтобы было ясно, что они здесь несколько дней сидели. Я двинулся на второй этаж, внимательно обследовав лестницу практически каждую ступень. Их при желании тоже можно было подготовить. Засунуть под нее мину, какой-нибудь аналог нашей ПМН. Хотя я даже не знаю, есть ли такие у них на вооружении. Поднялся на второй этаж, вошел в одну из комнат и увидел валяющиеся там на полу окровавленные бинты. И пару шприц-ручек. Одну ярко-синего цвета, а вторую фиолетового. Обезболивающее и кровоостанавливающее. Да, у них действительно раненый. Вот, скорее всего, за ним они и вернулись, не стали его на операцию с собой тащить. Вошел в ту из комнат, окна которой выходили на фасад здания, и увидел, что по полу рассыпано множество натовских же гильз. Подобрал, понюхал. Свежие совсем. Не ранее, как пару часов назад стреляли. Порохом пахнет, сильно причем. Я взглянул в окно и увидел, что со стороны города подтягивается толпа. Фред тем временем затащил второго бандита, что по-прежнему был в шоке, во двор и тряс его, пытаясь привести в чувство. Что творится снаружи, он не видел. «Фред!» — крикнул я. «Зомби идут! Много!» Их было примерно с полсотни. На взрыв собрались и на выстрел, да пошли. И их там примерно с полсотни. Нет, при желании можно запереться в доме и перебить всех. Да только вот на пальбу будут еще подтягиваться. И так снова и снова, пока у нас патроны не закончатся. Не думаю, что бандиты такие стрелки, чтобы работать по схеме «один выстрел, один труп». Да и мне, если честно, будет сложно. Особенно с учетом, что у меня 5 магазинов всего. И тут до меня дошло. Толпа зомби — это вообще подарок судьбы. Теперь продолжить преследование мы не сможем, а нам в любом случае придется вернуться обратно в дачное. Вопрос только в том, что будет дальше. Доложится Фред своему начальству о том, что он мало того, что группу натовских военных не поймал, так еще и большие потери допустил. Все-таки 7 человек легло. «Да вставай уже, придурок!» — крикнул Фред и влупил бандиту такую пощечину, что у него голова в сторону мотнулась. Но тот только стал закрываться руками. Главарь ударил еще раз, повернулся ко мне и крикнул: «Отобьемся!» Орать через окно мне не хотелось. Я сделал шаг наружу, и тут мне по ушам ударил еще один взрыв, но уже в доме. Перед глазами помутилось на секунду. Я помотал башкой и увидел, что дверь соседней комнаты перекосила в косяке. Сделал несколько шагов к ней, укрылся сбоку, а потом заглянул внутрь и увидел, что еще один бандит мертв, буквально нашпигован осколками. Опять на растяжку наткнулся. В комнате лежала пара рюкзаков камуфляжной расцветки. Вот ведь идиот, полез в них без проверки, а там даже растяжки делать не надо. «Достаточно гранату на рычаг поставить и придавить ее чем-нибудь». Справа послышались шаги, и второй бандит поднялся по лестнице, посмотрел на меня. Я помотал головой, мол, мертв, после чего двинулся вниз. Здесь делать было нечего. Пробежал по лестнице, вышел на улицу и оказался перед Фредом, который уже встал и смотрел на меня. «Еще один двухсотый», — сказал я. «Уходить надо». «Дальше пойдем», — сказал он. «Этих уебков найти надо. Край прав!» Неожиданно поддержал меня второй бандит, что вышел из дома за мной. Я встал чуть в сторону, положил руку на рукоять автомата. «Фред, блядь, я здесь умирать не собираюсь», — сказал я ему. «Вы как хотите, а я валю». Бандит все понял. «Если они попытаются меня остановить, то я их просто положу всех нахрен одной очередью. Вообще, мне этого не хотелось бы, потому что рано, вот когда пойдет дело к смене Фреда, тогда и можно будет напасть». Были мысли еще и о том, что можно попробовать переманить его на свою сторону, но я их отбросил, потому что вдруг он решит нас сдать и этим заслужить прощение. Главарь бандитов вдохнул, после чего выдохнул и сказал: «Пошли. Мы берем этого, а ты прикрывай тогда. Дело совсем другое». Я вышел со двора и увидел, что нас с зомби разделяла совсем уж смешная дистанция, 40 метров. И увидев меня, они резко ускорились. Все-таки отожраться успели и уже не так тупили даже по утрам. От толпы отделилось с полдесятка особенно быстрых зомби, которые рванули в мою сторону. Я видел их оскаленные рожи с длинными острыми зубами и когтистые лапы. Вскинул автомат и открыл огонь. Выстрел, выстрел, еще выстрел. Вот один из зомби упал, покатился через голову. Вот второй опрокинулся на спину. Третьему я попал в плечо и его толкнуло назад, но следующая пуля угодила уже туда, куда надо. Двоих оставшихся я свалил 4 выстрелами. Остальная толпа за это время уже успела преодолеть 10 метров и вполне себе уверенно напирала. Обернувшись, я увидел, как Фред и второй бандит вытащили третьего со двора и повели в сторону деревни. Тот тоже перебирал ногами, так что шли они достаточно быстро. Сам я стал пятиться назад, спиной вперед, и продолжил стрелять. Еще выстрел, еще. Автомат стучал одиночными, причем я вполне себе уверенно отсекал их. Зомби падали один за другим, и толпа становилась меньше. Вот только за их спинами было видно одиночных зомби, которые постепенно присоединялись к остальным. И среди них тоже были отожравшиеся. Когда между мной и толпой осталось 20 метров, я повернулся и побежал, на ходу сменив магазин на полный. Я, конечно, тот еще не добил, но лучше уж иметь 30 патронов, особенно если сейчас еще сбоку вывалятся. Не должны, конечно, на самом деле не должны. Их не так много в этой части города, и мы ее зачистить успели, да и в целом их больше в центре и у многоэтажек скопилось. Но по ночам они разбредались по всему городу. Убиваем их, а они снова прибывают. «Бегом давайте, бля!» — крикнул я. «Быстрее, иначе навалятся и сожрут к хуям!» Пробежал 30 метров, снова развернулся и принялся стрелять. Успел выбить из толпы примерно 10 до того, как они окончательно приблизились. За спиной были слышны торопливые шаги. Бандиты уже бежали. Обернулся и увидел, что они отдалились порядком. «Ну, мы же без нагрузки шли, без рюкзаков, чисто автоматы, бронежилеты и разгрузки». И опять так же отступил. Но к толпе прибывали все новые и новые зомби. Они выходили со дворов с параллельных улиц. Так что толпа не убывала, постоянно получая пополнение. Пробежал еще 20 метров, опять открыл огонь. Выстрел и еще. Кто ж знал, что импортные с растяжками своими нам такую свинью подложат. Да и я сам ведь мог бы попасться. Нет, вряд ли так глупо, да и хорошо, что они никаких хитро выебанных сюрпризов ставить не стали. Лечь мне совсем не хотелось. Обернулся, увидел, что бандиты оторвались уже 50 метров. Самых быстрых зомби я подвыбил, остальные еле волочили ноги. Так что можно было просто бежать. А вот и край города. Дальше минные поля, которые дачное прикрывают. Пойдут они туда. Черт знает, но мин, чтобы их ставить, больше нет, только противотанковые. Нет, можно и над ними поработать, какой-нибудь интересный взрыватель вкрутить, если ты крутой подрывник. Но я, увы, не такой. Отбежал еще 30 метров, но стрелять уже не стал, просто посмотрел. Разрыв постепенно увеличивался. Ну, теперь можно просто убегать. Должны оторваться. На всякий случай сменил магазин и скоро нагнал бандитов, побежал вместе с ними. Фред посмотрел на меня, но ничего не сказал, промолчал. На самом деле он ведь знал, что я мог убить их всех еще там, на выходе со двора, но не сделал этого. Черт знает, что он сейчас думает о причинах моих действий. И он понимает, что я им не друг, это точно. Так же, как в курсе, что я был готов их застрелить, если он станет настаивать на том, чтобы остаться. Так же, как он отчетливо понимает, что ему теперь пиздец. А мне на душе почему-то спокойнее стало. Теперь бандиты импортных не найдут в любом случае, вообще никаких вариантов. А я знаю, где они находятся, и сегодня же ночью двинусь за ними. Нужно только остальных предупредить. Ну и Сашку тоже. Я повернул, и бандиты двинулись за мной. По улице брел еще один зомби, шел в нашу сторону, но стрелять мне больше не хотелось. Если не будем шуметь, то есть шансы, что зомби нас потеряют. А привести в деревню толпу мне не хотелось. «Топор дай», — повернулся я к Фреду. Он правой рукой вытащил из креплений на бедре тактический томагавк, оружие и средство для проникновения в одном девайсе, и протянул мне. Я взмахнул им пару раз, примериваясь к балансу, после чего побежал вперед. Тварь зарубил одним ударом, развалив башку почти надвое. Скоро добежали до поворота. Я глянул назад. Зомби видно не было. Дыхание уже, спирало от бега. «Все. Оторвались», — выдохнул я. «Дальше спокойно пойдем».